Всегда следует учитывать, что любые движения всегда легче разрушить в самом начале, пока они еще не успели окрепнуть. Ну, а в этом случае нужно было, если вы извините меня за эти слова, лишь подождать удобного случая. Как только генерал ушел и оставил с оружием своего приближенного Дойля, я понял, что нам пора атаковать. Телефонный звонок предупредил Курику о его роли, чтобы поделиться со мной сведениями, где в капитанской каюте спрятано оружие. Хорошо хоть, что не все знают, что на борту любого космического корабля всегда имеется некоторое количество оружия на случай непредвиденных осложнений. Сумасшествия или чего-нибудь еще. Весьма предусмотрительно, знаете ли. Затем, раз, два, три, и Спаркс по сигналу падает, и вас вызывают сюда. Прибывает старшина Курика, и дело сделано. «Не совсем. Вы все еще имеете дело со мной». В дверях с побледневшим от гнева лицом стоял генерал Брикс. Он шагнул в комнату и хладнокровно стал оглядываться по сторонам. «Вы оказались неспособными скрыть этот маленький заговор», — сказал он. «Меня проинформировали о нем сразу же, как только доктор покинул лазарет. Всегда имелся шанс, что этот сумасшедший в припадке безумия попытается снова вернуть власть над судном. Этого не должно произойти». Он указал назад на дверь, где ждало множество людей, вооруженных дубинами и стальными полосами. «А теперь сложите свое оружие, и не будет никакого насилия». Брикс даже снисходительно улыбнулся. «Сделайте это сразу, и не будет никакого кровопролития и никаких ответных мер. А сейчас руки прочь от этого ружья». Он поднял руку и двинулся к Курике. Сразу же старшина поднял свой автомат и уставил ствол прямо в лоб генералу. «Еще один шаг, и вы умрете». Генерал остановился. «Я хочу избежать кровопролития», — сказал он. «Это ваш последний шанс. В моем пистолете хватит пуль, чтобы перебить вас всех. И мы решительные люди». Все в рубке, не шевелясь, следили друг за другом и за двумя людьми, вставшими один против другого. «Этого не произойдет, Брикс», — сказал Дон властным и твердым тоном. «Вы обманщик, и вы это знаете. Жестокий, злобный, ничтожный человечишка и неуклюжий пират к тому же. Никто не станет умирать ради вас. Я капитан этого корабля и обещаю отнестись снисходительно ко всем, если они тут же бросят оружие». «Не слушайте его!» — закричал трескучим от ярости голосом Брикс. Лицо его залила краска. «Хватайте их! Атакуйте!» Но слова Дона разрушили чары, и вооруженные люди заколебались. Они бы дрались за свои жизни, если бы от этого что-то изменилось, если бы они могли выиграть. Но они не могли встать лицом к лицу с черной смертью, глядящей из дула автомата Курики. Они обеспокоенно переступали с ноги на ногу, поглядывая друг на друга, но никто из них не решался выступить вперед. «Трусы!» — прохрипел генерал Брикс. Он нагнулся и подхватил стальную плиту, брошенную ранее охранником. «Нет мужчин среди вас! Следуйте за мной! Он не станет стрелять, хладнокровно убивая вас! Он еще больше трус, чем вы!» Генерал начал продвигаться вперед. «Не стал бы, если бы я был вами», — резко ответил старшина и взвел затвор. В тишине громко клацнуло, и автомат был готов к стрельбе. «Вы не выстрелите!» — прохрипел Брикс. «Кого-нибудь другого, но не в вас», — ответил старшина, опуская автомат. «Я хочу видеть вас стоящим перед судом». Издав победный вопль, генерал попытался опустить свою импровизированную дубину на голову старшине. Для такого крупного парня старшина двигался весьма и весьма проворно. Что-то в нем было от большой кошки. Он сделал всего лишь один шаг назад и сблокировал этот сокрушительный удар своей поднятой рукой, позволяя предплечью генерала врезаться в рукоять автомата. Раздался вопль, и полоса выскользнула из разжавшихся парализованных пальцев генерала. Развернувшись на носках, Курика нанес короткий свирепый удар кулаком в солнечное сплетение. Генерал сложился пополам и рухнул на палубу. Курика, больше не обращая на него внимания, навел свой автомат на стоящих в коридоре людей. «Сейчас я пристрелю каждого, кто не бросит оружие. Ну?» Не было никакого сомнения, что он выполнит свою угрозу. Полосы и дубины лязгнули о пол, и с бунтом было покончено. Курика перевел взгляд на то, что еще было генералом, и его лицо искривила насмешливая улыбка. «Вы не представляете, какое удовольствие мне доставили», — сказал он. Дон подошел к скрюченному в кресле Дойле и заметил аккуратное пулевое ранение у него в предплечье. «Я чемпион страны по стрельбе из пистолета», — заявил Курико, — «и никогда не промахивался». Дон насыпал на рану антибиотик и вскрыл перевязочный пакет. Как только пальцы его коснулись кожи Дойле, он резко отпрянул и натянул на его запястье анализатор. «О, Дойле заразился», — сказал он. «Температура 41 градус». «Я не удивлен», — сказал доктор Угалде. «Я не хотел говорить этого раньше, так как это могло быть вызвано только волнением. Но теперь я вынужден признаться, что моя температура в последние часы несколько выше нормы, и я ощущаю явные боли неприятного свойства». «Курико», — быстро произнес Дон, — «нам нужно как можно скорее найти этот метеорит. Время уходит». Они посмотрели друг на друга, и каждый мог увидеть в глазах другого отражение собственных страхов. «Еще одна самоделка?» — заметил Спаркс. — Как вы думаете, это будет работать? — Она ведь собрана тщательно, не так ли? — заметил Дон, стараясь не падать духом, взирая на коллекцию набранного отовсюду оборудования, небрежно расставленного вокруг крошечного верстака в большой лаборатории. — В теории все верно, и ее схема одобрена в госпитале марсианского центра. Они собрали дубликат, и она прекрасно сработала на контрольном прогоне. «Если мы будем следовать инструкции, то сможем размножить любое ДНК, которое найдем, и приготовим сыворотку. Если мы что-нибудь найдем», — добавил он про себя. «Вся лихорадочная деятельность последних 10 часов окажется бесполезной, если на корабле не будет найден метеорит. Или если его теория окажется ошибочной, и этот кусок скалы не имеет к его болезни ни малейшего отношения. Здесь было слишком много «если». Но это был их единственный шанс. Когда вошел Курико, Дон уже всовывал ногу в скафандр. Курико, одетый в скафандр с открытым шлемом, держал в руках стальную канистру. «Надеюсь, она достаточно велика», — сказал он. «Должно быть. Она больше входного отверстия, проделанного метеоритом. Так, что бы мы ни нашли, это должно уместиться в ней. Как она действует?» Курико отщелкнул плоскую металлическую крышку, прикрепленную на размещенных сбоку шарнирах. «Достаточно просто. Мы поместим метеорит внутрь, а затем покроем поверхность крышки биоэпоксидным клеем. Это вещество прекрасно работает в вакууме. Через 2 минуты канистра станет совершенно герметична. Чтобы достать из нее метеорит, нам придется ее разрезать. Но это не проблема». «Как только мы найдем метеорит, все перестанет быть проблемой». Дон загерметизировал скафандр и потянулся к шлему. «Пошли». «Сколько сейчас больных?» — спросил Курико. «Я бросил счет на 60. Больше половины людей на борту. 3 уже умерли». Весь путь до лифта, ведущего к центральной трубе, они проделали молча. Послышался скрип ведущих шестерен, и лифт начал двигаться к центру корабля. Вес их все уменьшался, и когда лифт остановился, они просто выплыли из него. Дон следовал сзади, так как двигался намного медленнее, чем привычный к условиям невесомости старшина, легко плывущий по воздуху с помощью редких прикосновений к направляющим поручням. Когда Дон настиг его, старшина уже открыл воздушный люк шлюза. «Мы войдем в трюм как можно ближе к точке, где в него попал метеорит. Всего в 30 футах отсюда мы наварили заплату на С-палубу, но мы ни разу не входили в трюм. Мы проследили путь метеорита изнутри судна. Я понятия не имею, на какую глубину он проник в трюм. Мы только знаем, что он оттуда не вылетел». «Внутри корабля, если он вылетел вбок, не пронзая палубы, разве мы могли бы узнать об этом?» «Нет», — мрачно ответил Курико. «Мы можем только надеяться, что этого не произошло. Герметизируйте скафандр. Я начинаю откачку воздуха». Они защелкнули щитки лицевых линз и начали молча ждать, пока закроется дверь и из шлюза будет откачан воздух. Когда это произошло, вспыхнул зеленый сигнал и автоматически открылась вторая дверь. Они вплыли в темноту громадного люка. Это был кошмарный мир света и тени, когда они отошли на несколько футов от края двери. В лишенном воздуха и веса трюме любое темное пятно могло оказаться и тенью, и жидкостью, и не было возможности определить это, пока не прикоснешься ладонью, либо не направишь на него луч света. В их шлемы были вделаны фонари, но Дон обнаружил, что ими трудно пользоваться. И он, ухватившись за стальную скобу, попытался вернуть себе чувство ориентации. Старшина поплыл вверх, и его фонарь давал узкий луч света. Голос его загремел в наушниках Дона. «Вначале это трудно, но вы скоро освоитесь». «Здесь нет ни верха, ни низа, и как только я начинаю двигаться, сразу же теряю ориентацию». «В этом вы не одиноки, сэр. Со всеми в первый раз происходит то же самое. Вам следует сконцентрировать свое внимание на каком-либо предмете и игнорировать все остальное. Сейчас я медленно двинусь в заданном направлении, а вы следуете за мной. Сфокусируйте свой взгляд на мне, на моей спине. Если вы захотите на что-то взглянуть, поворачивайте глаза, а не всю голову. Готовы?» «Готов. Поехали». Курико двинулся вдоль балки, направляя свое движение легкими прикосновениями к ней. Здесь было очень тесно, и по обе стороны теснились большие контейнеры, неясные из-за тьмы формы. Старшина добрался до поперечной балки и, развернувшись, последовал вдоль нее. Над его головой тянулась ровная плоскость, и он все время освещал ее лучом фонаря. «Взгляните сюда», — сказал он, показывая на разрыв в металле, заделанный с обратной стороны блестящей плитой. «Вот здесь он и прошел. Это та заплата, что мы наложили на палубу». Они повернули головы, и лучи света пересеклись на поверхности стоящего перед ними алюминиевого контейнера. В нем виднелась черная дыра в виде диска. «Что это?» — спросил Дон. «Неважно. Но прежде чем перерывать этот контейнер, давайте убедимся, что он внутри. Оставайтесь здесь. В одиночку я смогу двигаться немного быстрее. Я хочу осмотреть всю оболочку этой штуки». Старшина был прав. Так будет быстрее. Дон осветил дыру, но внутри была лишь тьма. «Я обнаружил выходное отверстие», — сказал голос у него в наушниках. «Сейчас я приведу вас сюда». Метеорит вылетел из контейнера и нырнул в соседний люк, плотно упакованный в сеть из пластиковых нитей. «Одежда», — произнес старшина, прочитав этикетку. «Нам повезло. Внутренние слои замедлят, а, возможно, и вовсе остановят эту штуку. Воспользуйтесь своим ножом, разрежем сеть и вытащим этот тюк». Разрезать пластик оказалось несложно, но вытащить тюк, плотно запакованный среди других, оказалось практически невозможным делом. «Нам придется освободить все тюки», — сказал Курико, разрезая канат, «а потом растащить их в разные стороны». Тюки, по мере ослабления стягивающих их канатов, начали двигаться самостоятельно, наползая один на другой и сталкиваясь друг с другом. Вскоре вокруг них, мешая им и нанося удары в спину, плавали тюки. Когда давление ослабло, Курико и Дон ухватились за нужный тюк и вытащили его из контейнера. В тюке имелось выходное отверстие. «Метеорит прошел в соседний трюм», — констатировал Курико. Мешающие тюки летали вокруг, замедляя движение. Второй слой был упакован еще более плотно. «Нам никогда не освободить его», — сказал Дон. «Возможно, но это и не потребуется», — сказал старшина. «Взгляните». Он направил в отверстие луч фонаря, и свет отразился от шероховатой поверхности. «Он здесь, внутри». Резким ударом ножа он раскроил тюк, и тяжелое обмундирование потекло вниз. Роясь, словно мыши в зерне, они разбрасывали обмундирование по сторонам, зарываясь все глубже и глубже, пока не добрались до метеорита. «Вот он», — произнес Дон. Он был совершенно опустошенный и ничего не чувствовал. Метеорит выглядел совершенно банально. «Грязный обломок скалы». Дон, оценивающий, ткнул его своим ножом, и он тут же всплыл вверх, поворачиваясь при подъеме. Когда метеорит повернулся, стала видна его обратная сторона. Она была вогнута и покрыта линиями белесых кристаллов. «Банку, быстро!» — приказал Дон, отпрянув назад. «И не касайтесь его своими перчатками». «Эти кристаллы, они как раз вам и нужны», — спросил старшина, ткнув ножом метеорит так, что он вплыл в контейнер. «Я думаю и надеюсь на это». Дон был залит потом, голова кружилась. «Запечатывайте контейнер». Слегка надавив на тюбик с биоэпоксидным клеем, старшина выдавил на кружку кружок клея и с легким хлопком закрыл ее. Затем с силой прижал крышку и проверил, заполнил ли клей щель по окружности. «Всего через 2 минуты он станет тверже стали», — пообещал он. «Хорошо, давайте оставим здесь наши ножи, так как они могут оказаться зараженными. И будьте осторожны при снятии наших скафандров, они наверняка касались зараженных ранее материалов». «Верно, следуйте за мной. Эта штука застынет раньше, чем мы доберемся до шлюза». И он начал продираться сквозь плавающие тюки с одеждой, и Дон последовал за ним. «На что похож этот смертельный вирус?» — спросил старшина, когда они уже находились в шлюзе, и воздух начал заполнять его. «Понятия не имею. Он может не походить ни на что известное нам. Возможно, эти кристаллы...» — Дон провел перчаткой по всему шлему, пытаясь удалить пленку воды, сконденсировавшуюся на нем, когда в камеру был впущен воздух. «Когда мы сможем открыть скафандры?» «Не раньше, чем вспыхнет зеленый сигнал. Мы сделаем это после выхода из шлюза. Сейчас металл холодный и может обжечь нас». Как только открылся внутренний шлюз, и они выплыли в центральную трубу, Дон протянул руку. «Давайте контейнер мне», — сказал он. «Затем отплывите в сторону и снимите скафандр, не касаясь его внешних стенок. Если вам потребуется помощь, я просто стяну его. Затем покиньте это место и возвращайтесь в рубку. Я последую за вами, как только вы уйдете». «Вам потребуется помощь, чтобы снять свой скафандр», — запротестовал Курико. «Нет, не нужно. Я не боюсь заражения. Я достаточно опытный врач, чтобы установить симптомы. И я не боюсь подхватить эту болезнь, потому что я уже подхватил ее». Они могли бы наполовину достигнуть своей цели днем раньше, когда они собирались изолировать незараженных людей от зараженных, а сейчас уже 4 из каждых 5 лежали внизу с большой температурой. Марс был всего в 2 днях полета. Там уже стояли наготове ракеты с добровольцами, врачами и медицинскими сестрами. Никому не будет позволено покинуть Иоганн Кеплер. Он был зачумленным кораблем и будет заперт в карантине до тех пор, пока не будет найдено средство, если когда-нибудь будет найдено. На его борт можно доставить все, что угодно. Пищу, лекарства, оборудование. Но ничего нельзя будет вывезти. А на борту уже 22 мертвеца. Дон принял еще одну обезболивающую таблетку и влажным полотенцем вытер лицо. Он уже принял намного больше таблеток, чем это было позволено, но отдавал себе отчет в том, что ему нельзя свалиться. Не сейчас. Оборудование расплылось у него в глазах, и Дон, прищурясь, вернул резкость в окуляре микроскопа. «Доктор, давайте это сделаю я», — предложил Рама. «Если вы еще не заразились, то не имеете никакого права находиться здесь». «Это не важно, сэр. В любом случае, один единственный человек, способный мало-мальски помочь вам, — это я. Каковы сейчас условия дублирования?» «Не знаю. Я уже давно не уверен, идет ли вообще этот процесс, и есть ли вирус в этом растворе. У нас нет подопытных кроликов, кроме самих себя, чтобы проверить это. Но я растворил эти кристаллы в питательных растворах, причем в разных и при разных температурах. Я отфильтровал их, смешал и пропустил полученную жидкость сквозь эти аппараты. Не знаю, может, это просто чистая вода?» Он захрипел и закашлялся, затем снова потрогал свой лоб. «Как дела в рубке?» «Я только что беседовал с ними. Там главстаршина Курика и вычислитель Бойд. Ни один из них пока не заболел. Так что они уверены, что доведут корабль. К несчастью, я должен сообщить, что доктор Угалды в коме, так что он не сможет помочь. Но марсианский центр заявил, что они могут действовать через наш компьютер. Они проведут финишные маневрирования даже в том случае, если в рубке вообще никого не останется. Оставшаяся у нас реактивная масса будет использована, чтобы вывести корабль на, возможно, более низкую орбиту». Зазвонил таймер, и Дон двинулся через лабораторию к ультрацентрифуге. Внезапно, совершенно неожиданно для себя, он растянулся на палубе. У него просто отказали ноги. Рама обхватил его руками и посадил в кресло. «Рама, через секунду я буду в полном порядке. Выключи центрифугу». По мере того, как машина замедляла свое вращение, пронзительный вой перешел в глубокий стон. «При некотором везении, — сказал Дон, — это может оказаться как раз тем, что мы ищем. Это результат первой возгонки». «Мы сразу воспользуемся тем, что получилось?» — взволнованно спросил Рама. Дон отрицательно покачал головой. «Ну, очень скоро. Сначала помогите мне с этим супом из других банок». Он приподнял флягу и посмотрел на плещущуюся внутри мутную жидкость. «Здесь большинство кристаллов в питательном растворе. Я бросил их сюда тогда, когда я использовал первые. Если в первом прогоне ничего не окажется, то вирусы просто еще могли не ожить, и мы можем обнаружить их здесь. Мы ищем вслепую». Он тщательно отрегулировал дубликатор ДНК, влил в него жидкость и начал второй прогон. Только после этого он вернулся к центрифуге и хлопком открыл крышку. Затем достал одну из ампул и поднес ее к свету. На дне виднелся коричневый осадок, а над ним прозрачная жидкость. «Подайте мне шприц с иглой 12-го размера». Вставив острие иглы в ампулу, он, отведя свой большой палец, наполнил цилиндр. «Возьми», — сказал он Раме, — «и введи его тем, кто наиболее плох». «А доза?» «Не знаю. Это концентрированный раствор. Думаю, не больше 2-3 кубиков. По крайней мере, этого хватит. Сначала тем, кто в наиболее тяжелом состоянии. Затем остальным. Того, что в центрифуге, вполне хватит на всех. Я должен проследить за вторым прогоном». «Звонок. Что теперь? Что делать?» «Холодную воду на лицо, голову под душ. Это всегда помогало». «Это я в зеркале?» «Давно не брился, а, док? С таким лицом можно перепугать пациентов». «А теперь что же дальше?» «Звонок. Теперь температура 42 градуса. Фильтрация. Осторожно, если разольешь, то больше этого раствора у тебя нет. Было бы легче, если бы не тряслись руки». «Но они трясутся, как их не удерживай. Перелить раствор, не разлить его. Лежу на полу, соленый привкус крови во рту. Лицо смотрит вверх. Что-то жжет щеку. Рама!» «Вы упали, сэр. Небольшой порез. Я перевязал рану». «А приборы? Я не разбил их?» «Нет, вы словно чувствовали, где они. Вы отбросили свое тело в сторону и упали на спину. Я услышал, как звонок звенит, не переставая. Что делать дальше?» «Помоги мне подняться, и я тебе покажу». Тяжело думать. Серая мгла, бывшая раньше лишь в голове, теперь стоит перед глазами. Очень трудно глядеть через нее. Очень трудно думать. «Пациенты, давно ли была сделана инъекция?» «Прошло более 8 часов, сэр. Я сделал ее вам». «Как больные?» Последовало долгое молчание, а лицо Рамы Дон смог разглядеть только в виде кляксы. «Никаких изменений», — наконец ответил Рама. «Совсем никаких изменений. Двое умерли. Главстаршина Курика почувствовал себя в рубке, плохо, и пришел сюда». «Неужели конец? Неужели мы все умрем?» — охрипшим голосом произнес Дон, обращаясь сам к себе. «Неужели все кончится подобным образом? Другого ответа быть не может». Это был подходящий момент, чтобы сдаться, рухнуть и умереть. Но он не сделал этого. Усилием воли, одной лишь воли, он выпрямился, так как это его тело предало его. Его глаза могут видеть, они должны видеть. Он яростно тер их кулаком до тех пор, пока не почувствовал боль даже сквозь окутывавшую его мозг дымку, вызванную наркотиками. Слезы потекли по его щекам, и он снова, правда смутно, стал видеть. Затем он проковылял к верстаку. «Выключи звонок. Здесь. Отведи сюда эти пробирки. Охлади их. Затем помести на центрифугу. 4 минуты вращения. Затем используй». «Это будет уже лекарство?» Дон думал, что он улыбается, но его губы лишь запали назад, как у больной лошади, обнажив зубы. Каждое слово требовало огромных усилий. Получится прозрачная жидкость, точь-в-точь, как дистиллированная вода. Мы должны... Тьма, и он падает в ней. Это конец. Во тьме Вселенной имелись лишь два черных холма, каждый величиной с целый мир. Хотя они двигались то туда, то сюда, их движение было трудно разглядеть на фоне течения несущихся мимо чернильно-черных потоков. И они разговаривали на неизвестном языке, неизвестными словами. Это не могло быть интересным. Холмы бормотали что-то, укачивая своим бесконечным движением. Но слова можно было понять. Для чего же тогда существуют слова? Может начаться? Или это выше? Фрагменты, не связанные друг с другом слова. От холмов? Нет, не только от холмов. И они разговаривали. Долго, бесконечно долго Дон придерживался этой мысли, и, наконец, она ему надоела. Она уплыла, и он забыл о ней. А голоса остались и должны были что-то значить. В какой-то момент этого периода он обнаружил, что его глаза закрыты. Его память представляла собой сплошное белое пятно, а тело оцепенело и совершенно не повиновалось мозгу. Глаза были первыми, потому что эти холмы были людьми, приведшими его в сознание, и он хотел увидеть, кто они. С огромным трудом он открыл глаза и уставился на окружающую его дымку. Белое сновидение. «Доктор, его глаза открыты!» Голос помог ему сосредоточиться, и в поле зрения вплыло девичье лицо и белая униформа медсестры. Он ни разу в жизни не видел эту девушку раньше. Как мог оказаться на корабле человек, которого он никогда раньше не видел? И тот другой в белом, еще один врач. Дону захотелось рассказать, что он видит их, но язык не повиновался ему. «С вами еще не все в порядке, но главное, что вы живы и скоро поправитесь. Я хочу, чтобы вы думали об этом, прежде чем снова уснете». Он снова, словно ребенок, подчинившийся приказанию, закрыл глаза и погрузился в сон. Проснувшись в следующий раз, Дон понял, что он в полном сознании. Его мутило, он был словно выжатый лимон, но с полной ясностью в голове. На сей раз вместо незнакомца он увидел перед собой знакомые черты рамы Кизима, склонившегося над ним. «Старшина!» — закричал он. «Идите сюда! Он проснулся!» Раздались тяжелые шаги, и Дон увидел улыбающегося Курику. «Мы сделали свое дело, капитан! Вы спасли всех нас!» Именно эти слова Дону хотелось услышать больше всего. «Они в безопасности, все остальное не в счет!» Дон попытался заговорить, но кашель прервал его слова. Рама поднес к его губам стакан с водой. Вода была прохладной, и Дон почувствовал себя значительно лучше. На этот раз ему удалось заговорить. «Что произошло? Расскажите мне все». Он говорил лишь хриплым шепотом, но тем не менее его понимали. «Мы были на волосок от гибели, это уж точно». Рама серьезно кивнул при этих словах старшины. «Когда вы свалились, Рама сразу же позвал меня. Я находился уже в лазарете и чувствовал себя весьма скверно. К тому времени заразились уже все находившиеся на корабле. Мы уложили вас на койку, и Рама показал мне второй приготовленный вами раствор. Когда кончила работать центрифуга, Рама первый укол сделал вам, а затем я помог ему с пациентами. Один из них был уже мертв». Я помню это совершенно точно, потому что этот человек умер последним. Это был, верите или нет, тот самый Дойли. Так что теперь, когда настанет день суда, он не будет сидеть рядом с генералом на скамье подсудимых. «А генерал?» «Жив и здоров», — Курика холодно улыбнулся. «Находится в прекрасной форме для трибунала. Но сейчас важно не это. День и ночь мы беспокоились о вас, капитан. Никогда не поверил бы, если бы не видел все собственными глазами. Мы опустошили свои шприцы и вернулись за новыми. Рама зашел взглянуть на вас, и я услышал, как он испустил вздох облегчения. Могу вас заверить, что я не медлил». «Несколько минут», — вставил Рама, — «всего лишь несколько минут. Жар спал, и вы лежали спокойно и даже похрапывали в обыкновенном сне. Хотя разрушительное действие болезни кончилось не сразу, жар исчез мгновенно. Вторая партия приготовленного вами раствора была именно тем, чем надо. Да, люди, которых этот микроб уже свалил, поднимались с кровати тут же, после инъекций. Прекратились смертельные случаи. Мы сделали инъекцию всем бывшим на борту на следующий день, когда корабль выходил на орбиту. И мы сами управляли судном. Не Марс вывел нас на орбиту, а Большой Джо сделал это сам. «Вы утомляете его», — произнес новый голос. «Вам следует удалиться». Дон посмотрел на стоявшего в дверном проеме врача и улыбнулся, отрицательно покачав головой на подушке. «Это действует лучше любой вакцины, доктор». «Уверен в этом, но думаю, что на сегодня достаточно. Когда вы поспите, они смогут прийти сюда еще раз». Когда они вышли, врач взял с прикроватного столика шприц. Когда Дон повернулся, чтобы взглянуть на него, он впервые заметил, что лежит не на своей койке. Кровать была большой, так же, как и комната. Когда он увидел на стене большое фото Иоганна Кеплера и приборы, повторяющие приборы пилотской рубки, он понял, что это была каюта капитана. «Всего лишь несколько вопросов, прежде чем я усну», — спросил Дон, и врач согласно кивнул головой. «Как мои пациенты?» «Все лучше, чем вы. И все до сих пор на борту. Ваше чудесное лекарство действует отлично. Но корабль все еще на карантине, до тех пор, пока мы не сделаем необходимые анализы и не убедимся окончательно. Вы в наихудшем из всех состояний. Вы напичкали себя наркотиками, перегрузили свой организм и, буду откровенен, все это сейчас сказывается на вашем состоянии». «Но я был вынужден так поступить, не так ли?» Врач открыл было рот, чтобы ответить, но ничего не сказал, а только улыбнулся. «Полагаю, что да. Я рад, что на борту были именно вы, потому что сильно сомневаюсь, что я смог бы проделать все это самостоятельно. А сейчас укол». «Секунду, подождите. Насчет так называемого бунта. Что правительство собирается сделать с этими людьми? Вы должны объяснить, что они были спровоцированы». «Правительство знает это. И сомневаюсь, чтобы кто-то еще, кроме генерала Брикса, конечно, предстал перед судом. Это мое личное мнение, но я знаю, что люди наверху чувствуют это. Это был пиратский шаг. Вы корабельный офицер и командовали этим судном по праву. И вы все еще пребываете в этом качестве, так как новый командующий еще не прибыл. Так что и не знаю, называть ли мне вас врачом или капитаном. В любом случае, сейчас вы будете спать». Дон уснул, улыбаясь. На следующее утро, после того, как он поел, сестра натерла его лицо волосоудаляющей пастой, чтобы снять отросшую бороду, и приподняла его с помощью дополнительных подушек. «Зачем это?» — с подозрением спросил Дон. «У вас будут гости, и вы должны выглядеть как можно лучше». «Какие могут быть сейчас гости? Я думаю, что я все еще болен для официальных визитов. По крайней мере, именно это вы и должны были мне сказать». «А взамен это должен говорить вам я?» «Врач, который берется предписывать сам себе, становится посмешищем для пациентов», — ответила сестра и выскочила из палаты. Дон улыбнулся ей вслед. «Позвольте войти, сэр», — раздался с порога голос Курики. «Что? Старшина, входите же». «Но почему?» Он осекся, когда увидел, что старшина одет в серый мундир. Это была форменная одежда космонавтов. Погоны были отделаны золотым шнуром, а высокий воротник врезался в шею. Дон подумал, что старшина, видимо, одолжил мундир на другом корабле, так как его собственная одежда была выброшена за борт в космос. Старшина вошел строевым шагом, а за ним вошли все остальные. Они были все в сером. Рама Кизим, помощник инженера и будущий врач. Капитан Армус Дженнет и вычислитель Бойд, Спаркс и инженер Трублевский, рев-механик Хансен. А позади всех, тоже в форменной одежде, высоко подняв голову, шествовал, как и все остальные, строевым шагом доктор Угалде. Когда все остальные остановились и отдали честь, он приложил руку к сердцу. «Они не смогли все прийти сюда. То есть, я хочу сказать, вся команда. Но мы их представители, и доктор Угалды здесь потому, что он сейчас представитель нашей команды». «Несомненно», — ответил твердо Дон, вспомнив все произошедшее. И коррекцию курса, и историю с контрпереворотом. «Мы чувствовали то же самое, и потому он сейчас находится здесь, когда я, то есть мы, представляем всю команду. Вашу команду, капитан». Курико ослабил свою стойку и взглянул вниз на Дона. «Я знаю все надлежащие торжественные церемонии, которые есть в уставе. Не то чтобы эта церемония была надлежащей, но ее просто нет в уставе. То, что я пытаюсь сказать, это то, что карантин будет снят через несколько дней, и они хотят перевести вас в госпиталь марсианского центра. Командор Допрова сейчас находится на базе и прибудет скоро, чтобы перегнать Большого Джо на доке для капитального ремонта. Но пока он не принял командование, капитан все еще вы». Он щелкнул пальцами, и сейчас же была подана прямо в его руки какая-то коробка. «Они никогда не смогут отнять это у вас. Космонавты хорошо знают, что на корабле нет никого выше капитана. Немногие люди были на этом посту. А вы, сэр, вы и вытащили нас, и только это и считается». Курико открыл коробку и вытащил оттуда форменную фуражку с золотой ракетой над козырьком. «Это капитанская фуражка. Теперь ваша, так как мы купили ее у командора орбитальной станции». «Это от команды, капитан. Мы все приняли в этом участие». Дон взял фуражку в обе руки, повернул козырьком к себе и обнаружил, что не может произнести ни слова. Моряки отсалютовали ему. С эмоциями, которые он никогда раньше не испытывал, он отсалютовал им в ответ. Не существовало слов, которыми можно было выразить то, что он чувствовал, и они поняли это по его лицу. Это был и их момент тоже, и теперь их скрепляли узы, которые невозможно было разорвать. Молча, по одному, они ушли. Старшина Курико шел последним, и уже на пороге он, слегка помявшись, заставил себя задать один вопрос. «Капитан, сэр, не можете ли вы сказать мне, каковы ваши планы? Я имею в виду после госпиталя. Большинство врачей начинают свою карьеру в космосе, но потом становятся изменниками, принимая должности на планетах, то есть переходят в разряд наземников. Я полагаю, ничто их не может удержать в пространстве. И я хотел бы знать ваши планы». Дон планировал работать на одной из планет, в этом не могло быть никаких сомнений. Однако в одно мгновение он обнаружил, что об этом даже подумать невозможно. «Наземники» — единственное подходящее для них слово. Что значили эти пылевые глобусы по сравнению с кристальной чистотой космоса? Служба на дальних лайнерах, орбитальных научных станциях, бесконечные возможности, если хоть раз задуматься над этим. Однако он ответил еще до того, как эта мысль успела оформиться. «Не верьте старым сплетням, старшина. Я имею желание работать наземником не больше, чем, скажем, вы». «Не может быть более определенного ответа, чем этот», — широко улыбаясь, произнес Курико. Он щелкнул каблуками и удалился. Дверь закрылась, и Дон остался один. Он развернул фуражку и провел пальцем по гладкому цилиндрику эмблемы. Он почти сожалел, что этот полет окончился. «Будет немного скучно снова стать просто врачом. Трудный полет, и я рад, что он уже позади». Грустно сказал он сам себе. «Я очень рад, что мы достигли, наконец, безопасной гавани. Но я обладаю этой фуражкой и помню, что она означает. Они никогда не смогут отнять это у меня».